Все. Написано, идет запись. Да. Мне нажать понятно? Да, ты можешь нажать, но оно все равно уже запись пошла. Хорошо. Здравствуй тогда еще раз. Да. И для Привет. начала представься, пожалуйста, скажи, как тебя зовут и где ты сейчас находишься географически. Мартыненко Сергей. Географически нахожусь под Минском, 10 километров. Могу прорекламировать собственную деревню Вишневка. Ага, хорошо, спасибо. И первый вопрос будет такой: кто ты? Кто ты как человек? И здесь ты можешь поделиться про свои увлечения, про интересы, про черты характера, может быть, истории какие-то, которые описывают тебя в твоем понимании. Вот что сейчас приходит на ум? Приходит на ум актуальное Угу. и скорее функциональное. Когда ты спросила, такой, знаешь, как нокаутирующий, немножко раздевающий вопрос. Но когда пришел в себя уже после этого вопроса, ну, побежали мысли про то, что я прежде всего отец маленького ребенка. Ну вот то, что приходит. А потом уже вот что-то про... Ну, почему-то идут ассоциации с некими такими функциональными моими особенностями. Про то, что я отец, про то, что я муж, про то, что я там еще какие-то. Вот. А если уж так чисто философски, то думаю, что ну, я тот, кто ищет. И думаю, я тот, кто иногда находит. И иногда радуется, а иногда огорчается тому, что находит. Вот. Ну, я думаю, что, как-то не хочется дальше продолжать. Хорошо. А можешь ли еще вот к этому вопросу про кто ты поделиться про свои ценности? Какие они О, тебя, здесь я могу пить сразу. да, и как ты их еще придерживаешься в жизни? Такое уточнение. Ну, ценности, знаешь, когда меня спрашивали, что для меня самое важное, у меня всегда был такой заготовленный ответ еще с юношества. Я говорил, что для меня главная любовь. Но по мере того, как я живу все больше и больше, я понимаю, что, ну, любовь остается, но она делается как-то больше в тени, что ли, а на первый план приходит, ну вот, свобода. Я даже сегодня немножко с женой ругался, потому что она ограничивала мою свободу. И я настаивал на том, что свобода — это очень важно. Вот. Так что, ну вот это и есть две главные ценности. Более того, я думаю, что, ну, это нормально, мне кажется, искать то, что люди называют мудрость. Вот. Так мне кажется, что вот отрегулированность этих двух ценностей по мере того, как человек живет, ну, и может выдавать мудрость. Вот. Другое дело, что само понятие любовь включает в себя там очень много самых разных составляющих. И само понятие свобода тоже может трактоваться очень по-разному. Но мне кажется, что вот более того, мне кажется, что в жизни человека есть разные течения или периоды, когда главенствует или любовь, или свобода. когда они друг с дружкой устраивают соревнования, иногда соревнования, иногда танец. Вот. Но когда они, более того, они гармонизируют друг друга. Вот. Ну, потому что если максимум любви, то можно думать, что это практически, мы говорим про зависимость. Угу. Ну, потому что, знаешь, ну, там, я думаю, что алкоголик страстно любит свой алкоголь. А если говорить о максимуме свободы, то, ну, к сожалению, наверное, можно говорить об одиночестве. Думаю, что здесь можно говорить об эгоизме. Вот. И, но они могут друг дружку как-то уравновешивать. И там, когда слишком много любви, должна вступить свобода. Когда слишком много свободы, должна вступить любовь. Когда они вот этот танец друг с дружкой, и это все внутри нас происходит. Ну, не только внутри, но и снаружи. И когда они вот этот танец более-менее гармонично начинают исполнять, и когда эта гармоничность внутри каждого из нас произрастает или протанцовывается, или, как это сказать, прорисовывается, ну, тогда вот, я думаю, может наступить вот то, что является закономерным итогом любой жизни, вот то, что можно назвать мудростью. Mm-hmm. Вот, так что про это мои любимые темы. Я люблю про это петь. Ага, спасибо, что делишься. Тогда следующий вопрос еще хочу спросить. Расскажи, пожалуйста, какие люди повлияли на тебя, на то, кто ты сейчас, какой ты сейчас? Я понимаю, что это может быть очень много людей, но, может быть, какие-то имена вот прямо сейчас появляются? Да, конечно. Пока ты спрашивала, у меня, конечно же, ближний и дальний круг возникает. И когда я их как внутри себя... Ну, я точно знаю, что я вот лишь даже немножко так, чуть-чуть слеза пробивает, потому что, ну, это люди, которым я благодарен. Вот. Ну, и когда я думаю про них, ну, конечно, это родители прежде всего. Они стоят такими, знаешь, самыми главными людьми. Ну, а потом почему-то идет череда тех, кто были просто учителями в школе, но они как-то, как будто, ну, такие немножко тени. А вот потом начинают какие-то очень важные люди, которые вот прямо сейчас мелькают, и возникает, я думаю, да, можно так сказать, это те, ну, кто дал, кто любил, наверное. Mm-hmm. Вот, и, ну, в конце концов, любовь – это чувство взаимное. Mm-hmm. Взаимное чувство имеет другие названия. Так что, ну, наверное, те, которым благодарен. Если персонально называть, вот там, если ты скажешь, там, кого ты считаешь своими учителями там в профессии, ну да, у меня есть это сейчас его зовут Джек Макани. Как? Вот. Джек Макани сейчас ага, его зовут. Нет. Он угу. же в свое время я проходил у него один из первых тренингов именно по, тогда это называлось мастерский курс. курс НЛП. Я как раз тогда думал, куда же мне пойти. Но это было начало 90-х, ну, середина, наверное, да. И он датчанин, который сейчас жив, живет, работает, и иногда даже мы друзьям в Фейсбуке, когда его звали Ханс Бремер, он взял другое имя, и его жена. Я был так влюблен в его громадные, у него громадные уши. Поначалу мне казалось, о боже, какой урод. Вот. А под конец тренинга, это всего лишь 3 недели, по-моему, я смотрел на эти уши и думал, о боже, это уши ангела. Вот. Но потом я все равно ушел в гештальт, как более структурированную и проработанную. Систему помощи людям. А, вот. каким образом он повлиял на тебя? То есть, кроме ушей? Ага. А ты знаешь, вот в нем удивительно сочеталась поддержка и требовательность. И, ты же понимаешь, что учителя – это те, которые дорабатывают родителей. Функции. И потому он был любящим и требующим. Вот. Потом я очень благодарен Даниле Хломову. Вот. Но мне с ним приходилось достаточно долго взаимодействовать. Они на нас учились. Мы были первой группой гештальтистской в Минске. Его способность быть в нужное время, в нужном месте и сказать всего лишь несколько слов, которые в тебе переворачивали. Вот. И я несколько таких переворачиваний души, которые у меня были в связи с ним, я до сих пор вспоминаю с большой благодарностью. Как будто те какие-то колесики внутри себя, они просто взяли и перевернулись, и уже работают всю оставшуюся жизнь, как будто так, как будто мне это и нужно. Вот. Еще я очень благодарен. У меня была возможность 8 лет сотрудничать с немецким психоаналитиком. Мы же все были недолеченные. Вот. Герхарду Бертрайц. Вот. И мы после гештальта работали 8 лет. Он был таким... как был, он сейчас есть, у меня сейчас с ним связь такая, правда, в виде сообщений, поздравлений с днем рождения, но все равно. Знаешь, я точно помню тот момент, когда мир, который казался чуть плоским, благодаря Герхарду стал объемным. Я не знаю, как это получилось. То ли это, может быть, мое какое-то созревание, то ли это его заслуга. Но он, правда, стал таким, объемным. И, я ему за это благодарен. Если навскидку, то вспоминаются именно эти люди. Хорошо. Спасибо. А расскажи, пожалуйста, какие ситуации или обстоятельства, или события повлияли на тебя, на то, кто ты сейчас, какой ты сейчас и каким образом? Шестой класс школы. Так прям четко шестой класс. Да, кабинет по-моему, русская литература. Может, украинская, я заканчивал украинскую школу. И там слова Шевченко, они по-русски писал. Испытать полет орла и сердце чистой голубицы. Людей изведать и любить. Ну вот, почему-то это вот, ну, как-то, как девиз, что ли. Я помню, как это прямо зашло. Мне сначала сюда, потом куда-то еще дальше. Вот. И, наверное, в жизни каждого человека такое бывает. Вот оно просто приходит из ниоткуда, как будто, ну, когда мы, наверное, или готовы, или хотим, ну, чтобы это зашло и что-то с нами сделало. Ну, потому что я вообще приверженец такой мистической модели мира. Это как? Ну, то, что люди говорят, ну, то, что есть Бог, я думаю, он есть, только, ну, это не дядька там, сидящий на небе, а некая такая общая закономерность, что ли. Которой мы, кстати, и всю жизнь и хотим как-то, ну, пройти, что ли. Я забыл еще сказать про одного. Давай. Блин, я, мне сейчас стыдно перед ним, что я забыл. Вот. Я все время, вот когда собирался, ну, вернее, вот видишь, у меня, я вот как будто сейчас оказываюсь там на том перекрестке, когда думал. И о ужас. Вот сейчас я с ужасом понимаю, что я забыл. Вот. Ну, давай я вспомню, потом скажу, если ты не против. Хорошо. Мне просто ужасно. Вот. Я, ну, и, наверное, я надеюсь, что это не Альцгеймер. Может быть, это моя психика такое вызволяет. Вот прямо сейчас. Я же весь покрылся потом. Хорошо. Есть ли еще что-то добавить про ситуации, события, обстоятельства? Ну, когда ты это спрашиваешь, я знаю, что это своеобразный неистовый поиск любви. Ну и, конечно, это смерть отца, который погиб от алкоголизма. Это, ну, это как будто включило во мне потеря любви. Я его искренне любил. И потеря любви, ну, как будто заставила что-то компенсировать. Так что я думаю, что здесь, ну, я ничем от других не отличаюсь. Хорошо. Можем двигаться дальше? Да. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, как ты переживаешь или как ты ощущаешь себя мужчиной? Что это значит для тебя быть мужчиной? Фу. Мне кажется, это сложный вопрос. Может быть, поделишься про свой опыт бытия мужчины? Вот что-то вот про это. Ну, вообще, мне прежде всего приятно быть мужчиной, я не знаю. А во-вторых, мне кажется, это как-то очень ответственно. потому что с моей точки зрения сейчас ситуация, когда, ну, правда, происходит агония патриархата, и, ну, женщины по праву занимают, ну, то место, которое им давным-давно положено занять, и мужчины должны уйти в тень, но, ну, вот как-то хочется уйти в тень с достоинством, что ли. Уступив место женщинам. Ну, потому что я правда вижу полным-полно очень достойных женщин и очень немного мужчин, ну, как бы, которые умеют ими быть, не знаю, как даже. Ну, эта тема мне не очень почему-то важна, вот, и мне почему-то грустно, но при этом я родился в семье, где, ну, такой, как ни парадоксально, мальчику были больше рады, чем девочки. И у меня всегда было, ну, чувство вины, что это так. Но при этом, ну, и гордости, что это так. Это и то, и другое. Ты чувствовал, что тебе больше рады, да, как мальчику? Ну, у меня там своя специфика. Мой дедушка, ну, мой род был уничтожен советской властью. Я единственный последний представитель своей фамилии, и он просто был, ну, я последний сын его младшего сына. Я был чуть ли не последней надеждой. И я с этим проклятием там проживаю всю свою жизнь. Может быть, из-за этого я там родил еще одну дочку. Хорошо. Не знаю, я вот ответил на твой вопрос, нет, ну, вот это, ну, такие спонтанные ассоциации, которые у меня рождают. Ты по-своему отвечаешь, ты рассказываешь какую-то свою историю про себя, чем-то делишься. Хорошо, тогда следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, про свои отношения с возрастом. Как ты переживаешь свой возраст? Как ты ощущаешь свой возраст? Может быть... Да, как, что такое возраст, как процесс, возможно, для тебя? Вот что вот в эту тему? Ты готов накидать сейчас? Буду рада послушать. Ну, у меня второе дыхание, потому что я чуть больше 5 лет назад умер. У меня была клиническая смерть, так что в этом смысле... Ну, мой возраст, ну, меня очень радует, ну, потому что, мне кажется, тот, кто что-то понимает в рассмерть, тому легче с возрастом быть, потому что, ну, мне кажется, что жизнь – это вообще диво, благо, подарок и прочее, и прочее, и... Ну, я точно знаю, что во мне очень много там благодарности судьбе, жизни, что вот можно просто жить. А про возраст, ну, я, например, ну, при всех прочих раскладах, ну, очень доволен своим возрастом, потому что, ну, да, нет той юношеской прыти, нет тех сил, которые были там в юности, но зато есть намного больше спокойствия души и намного больше ясности мысли, чем в юности. Вот. Поэтому, ну, есть возможность как-то медленно и вкусно проживать жизнь. И И в этом смысле, знаешь, вот парадокс. Замечаю, что, ну, там, жизнь точно очень быстро отщелкивает годы, вот, ну, и в то же время, ну, вот как-то, я думаю, последних лет 10 все больше и больше появляется способности быть укорененным в моменте, проживать там каждый день, что ли, и вот... Макуя жизнь. Вот. Подожди, это было что-то со связью, да, я прослушала последнюю фразу. Говорю, говорил, что про... ну, получается проживать жизнь, смакуя ее, что ли. Вот, как, вот, ну, более медленно, что ли, более... С наслаждением. Да, вот как-то так. Вот, и в этом смысле, ну, мне кажется, что, я не знаю, ну, только у меня ли, или это вообще, вот, ну, мне кажется, это, ну, точное приобретение, которое, ну, позволило именно возраст ценить, там, наслаждаться, укореняться, проживать, почувствовать, переживать, лучше осознавать и так далее. А можно задам вот вопрос, скорее уточняющий? Вот, а ты говоришь, что это скорее больше связано с возрастом, а у меня вот про уточнение про твою клиническую смерть, или все-таки вот с тем моментом, то есть это как-то усилило? Я думаю, что и это тоже, да, после клинической смерти, ну, знаешь, ну, как будто это было такое, ну, слишком уж потрясающее событие, которое там, ну, по типу, знаешь, кто-то там надавал мне по щекам и сказал, ты что, блин, а ну-ка просыпайся, а ну, проживай свою жизнь, там, ну... И что, не понимаешь, что ты смертен, и что у тебя не так уже много времени. Ну, намек понял, спасибо. Хорошо. Ну, я думаю, что во многом это еще благодаря клинической практике, потому что, ну, знаешь, наша же профессия позволяет четче, зримее, зряче, там, слухаче и так далее, вот, проживать жизнь, да. Вот, хочешь, не хочешь. Я почему-то все время вот вертится в голове вот это вот качественно, хотя мне не очень нравится это слово, но вот правда, как будто бы более качественно проживать. Ну вот да. Что-то, да, ну, потому что мы ж немножко наше какое-то восприятие и, ну, тренируем вместе с нашими клиентами. Вот. Ну, здесь нельзя, ну, во-первых, и во-вторых, и, ну, набрать себе ж сложнее отсутствие другого. Поэтому тут уже нельзя, знаешь, вот если в юношестве можно там грешить, как-то ошибаться, делать какие-то лишние круги по жизни, там все как будто списывается в этих поисках, то, ну, сейчас уже нужно как-то без черновика, вот сразу на чистовик писать. Хорошо, тогда будем переходить уже к части про гештальт. И расскажи, пожалуйста, как ты пришел в гештальт, что тебя привело? То есть вот начало своего пути, и сюда же что ты нашел там для себя? Там в гештальт-терапии, в гештальт-подходе? Да, я думаю, как и у всех. Это же было начало 90-х. Все вокруг рушилось, все было непривычно. И А меня еще, я закончил клиническую ординатуру по психотерапии в Харькове, меня направили в, это еще при Союзе, направили в Минск. Я был государством послан как тот, кто должен будет заведовать отделением невроза. В Минске, да? В Минске, да. А я приезжаю в Минск, вот, и задаю себе вопрос, черт возьми, что ж такое невроз, что ж ты будешь лечить? И я понимаю, что у меня, ну слишком, слишком мало ответа. Вот. Ну, это, конечно, ну, тот кризис, который совпал с кризисом страны и с кризисом нас, как там, людей, которые искали. Ну, вот поиск, я помню, вот, кстати, Лешу Кроля могу называть своим, одним из своих учителей. Это где-то самое начало 90-х, мы ездили в Москву, вот, и часто он такой уважаемый юбиляр, для меня он был тогда Лешей, который вот, ну, очень интересно и увлекательно, впрочем, как сейчас рассказывал про, вот, про психотерапию. Вот. Но где-то до начала, до середины 90-х не было понятно, в какую стезю пойти. Вот. Но гештальт, он появился скорее как книжечка Джона Энрайта. Она вышла, вот как-то была прочитана, и я всегда был падок на слова, и мне почему-то, знаешь, всегда гештальт ассоциировался с моим любимым там блоком. Гештальт хоть и медик, но мне ласкает слух оно. Вот почему-то так. Почему-то мне хотелось найти именно, ну, не знал, это вот насчет мистичности нашего бытия. Вот что-то влекло, я почему-то считал, что вот это то, что мне нужно. Ну, и рано или поздно нашел, потому что я помню звонок Кости Королева, который звонит, говорит, там, Сергей такой-то там, тут у нас гештальт организовывают, я староста, не хочешь пойти? Ну, я понял. Я еще, у нас в 6-й поликлинике кто-то там, ну, пытался называть это гештальтом. Вот, я пару раз приезжал, пытался там кого-то найти, но так и не нашел. Ну, так что, ну, вот, как-то так. Ну, оно, как обычно, знаешь, по-моему, новелла «Зеленая дверь», там про двери возможностей. Мне кажется, что у любого человека всегда есть двери возможностей, которые появляются. Чаще всего это какие-то люди, которые в его жизнь приходят. Ну вот пришел Королев, вот он сказал, вот он позвал, мы до сих пор вот с ним-то и дружим. Открыл ну, дверь. Так и пошло. Угу. Вот. Что ты нашел там для себя? Что ты обнаружил для себя? Ты знаешь, скорее, вот чем тебя гештальт зацепил? Я слышу, что ты говоришь про, вот, в принципе, про поиск чего-то психотерапевтического там, в плане профессионального развития на тот момент и знаний. А вот чем он тебя зацепил? Ну вот странно, но вот сейчас приходит ответ честность. Вот зацепил именно честностью. Тем более, что те же 90-е годы были. Советская жизнь вообще была очень лицемерная, двойственная и тройственная. Надо было там говорить одно, думать другое, поступать как-то в третьем варианте. А Виталь зацепил честность. Там на группе нельзя было соврать. Вот. И ну вот это было поразительно, что можно было быть собой. Можно было говорить то, что думаешь. И поступать так же. И как-то, знаешь, ну как будто не нужно было врать себе. Себе другим. Я думаю, что если бы меня еще несколько лет назад спросила этот вопрос, я бы вряд ли так ответил. Но почему-то сейчас вот это важно. Как-то так кажется. А как гештальт повлиял на тебя? Как затронул тебя? Вот что ты знаешь про это? Чем ты можешь поделиться, что-то поделиться про это? Я думаю, что это все равно бы произошло рано или поздно. Мне кажется, что, знаешь, это вот почему-то приходит вот эта метафора, кажись, Микеланджело про убрать все лишнее. Ну вот, вот приблизительно так, знаешь, вот, вот это вот self-made man. Вот, ну, надо было как-то себя с помощью гештальта, ну, хотя бы в общих чертах, знаешь, все равно же придется там как-то весь запас притаскивать там и вот. А мы, мне кажется, что мы все равно там, ну, если все-таки брать пафосные вещи, мы приходим к какой-то миссии. Вот. И одна из миссий это все-таки, ну, ну, извини за банальность слов, но познать себя там, ну, как-то прийти к себе. Позволить себе жить так, как хочется жить, ну и так далее. Вот. И, ну и гештальт в этом смысле это, конечно, великолепный инструмент. Ну, не только гештальт, вообще психотерапия. Ну, потому что гештальт это один из способов так проживать жизнь. Ну, плюс, знаешь, ну это правда способ жить. А там, ну, потому что если сюда погружаешься и в чем-то, ну, там, я думаю, что гештальт это какие-то реминисценции или новое прочтение вот того, что раньше пытались сделать там первые христиане. Мы как будто начинаем, ну, как бы заново. Кстати, ну, я думаю, что одна из причин, почему у христиан до сих пор за 2000 лет не получилось, потому что первая группа у Иисуса Христа была мужской. Понимаешь? И потому это в основном были во многом мужские ценности. Вот. А сейчас, слава Богу, читайте, дай Бог. Вот все-таки больше женщин. И, может быть, потому ну, у христианства, которое может реинкарнировать через там гештальт, через психотерапию. Потому что, с моей точки зрения, психотерапия такая своеобразная, имеет элементы новой религии. Понимаешь? Ну, потому что мы в нее приходим как клиенты, потому что каждый из нас проживает какие-то кризисы, мы остаемся в этой религии как адепты, потом становимся как какие-то монахи. Так что гештальт — это монашеский орден свободной любви. Вот. Такая любопытная мысль. Я прям думаю ее вместе с тобой вот одновременно. Не, ну я вот, ну, честно, вот считаю, что именно так оно и есть. Вот, я нисколечко не сомневаюсь, что именно, ну, ну и, именно это и происходит. Знаешь, когда тот же Христос сказал про то, что, ребята, ну, тогда же правил страх. Понимаешь, Римская империя правила страхом. И Христос первый, кто сказал, ребята, вообще должен править не страх, должна править любовь. В этом смысле все так и есть. Вот. Но почему христиан все время не получалось? Потому что только французы там в 18 веке там, ну, стали говорить о том, что кроме любви нужна еще и свобода. Ну и да. Возвращаемся, возвращаешься к своим. Да, да, да, да, да. А гештальт, вот понимаешь, вот я думаю, что кому нужна любовь, тот приходит гештальт за любовью. Кому нужна свобода, тот приходит за свободой, потому что и то, и другое гештальт дает. Да. Потому что в группе, которая сидит, ну, понятно, что в терапии, ну как, там же знаешь как, терапевт обязан забеременеть клиентом, выносить его, родить еще и как-то и выпустить в мир более-менее. Вот, ну, то есть терапия, если индивидуальная, то это прежде всего все-таки вопросы любви. Причем, ну, терапевт как хороший, ну, там, родитель просто обязан, ну, там, ну, дать эту любовь. Потому что, ну, по-любому клиент приходит за любовью, но получая любовь, это тоже парадокс. Он же становится свободным, автономным. И только так. Спасибо, что делишься. Хорошо. Не, а ты считаешь, что это... Ну, я думаю, я вот боюсь, что это слишком пафосное. Понятное Нет. дело, что это... Ну, это в целом так. Для Там меня, есть нюансы. Да, для меня это не звучит пафосно. Я просто думаю, что у меня, я лично вкладываю свои какие-то смыслы и подсмыслы в любовь, и в понятие любовь, и в понятие свободу. Но то, что ты говоришь, оно ложится на мои какие-то тоже ценности, мировоззрение, ощущения. Вот, я просто перевариваю, усваиваю по-своему это. И, то есть, для меня нету пафоса. Если, не знаю, типа, пытаюсь успокоить, что ли? А вот смотри, у меня в этом смысле это мой бред такой. Значит, я вообще как бывший психиатр считаю, что любое систематизированное учение, оно у меня уже систематизировано. Это своеобразный бред. Вот, ну, потому что, мне кажется, любые знания, любые учения, они вот появляются, чтобы дать некое осознавание и должны уйти, как дымка развеется. Вот та же любовь, знаешь, она ведь, ну, альтернатива страху. И, а страх – это же биологическое, я же как врач это хорошо понимаю. Страх – это голод, это космос, это холод. А любовь – это то, что насыщает, то, что освещает, то, что обогревает. И в этом смысле у меня нет никаких сомнений, что, ну, там, для нас, для людей, для жизни, там, Богом является солнце. Вот. В этом смысле я солнцепоклонник. Там. И тот же Иисус Христос, он там один из, ну как, один из многих, кто об этом говорит. А вот как раз свобода, это же, это, знаешь, отрегулированность в двух сложностях человека. Потому что у человека, с моей точки зрения, есть две сложности. Одна биологическая – это голод, страх, смерть. Ну, то есть, ну, это в чем-то невозможно, ну, не боязнь смерти, голода, космоса, холода. Это вот, ну, такое устойчивое состояние. Вот. И социальная сложность или дисгармония – это вина и стыд. Ну, как главные регуляторы социальности человеческой. И свобода – это вот именно это возможность гармонии в сфере вот, страха и стыда вины. То есть вот. Как-то балансировка между, ну, даже не балансировка, а как обхождение. Ну, мы как биологические социальные существа обязаны отрегулировать это в нашей жизни. То есть, попросту говоря, мы должны быть сытыми, не голодными, там, не бояться смерти и навести порядок в плане стыда и вины. Это не значит, что мы это не должны испытывать. И то, и другое, и третье, конечно, мы имеем право испытывать. Но это всего лишь, ну, там, сигнал. Мы в базовом состоянии обязаны навести порядок в этом. Потому что и любовь, и свобода – это все равно возможно. Это, ну, это не априори, что есть. Это всего лишь возможно. И мы даже сейчас в нашем диалоге там в чем-то не свободны, в чем-то там, между нами может протекать любовь, а может не протекать. Потому что любовь для меня – это возможность свободно давать, вот без голода, без, ну, без страха и так далее. Вот, ну, знаешь, вот в этом смысле метафора у меня есть от Данилы Хломова. Мы коровы, которые должны давать молоко любви. Ну, то есть мы просто обязаны ее давать, вот, ну, это как бы наша такая, ну, что ли, имманентная сущность. И если мы это не даем, мы начинаем болеть. Вот, нам надо, чтобы мы, ну, нас сдаивали, что ли. Я сейчас вспоминаю Эриха Фрома «Искусство любить». Когда он говорил, что больше все хотят, дайте, дайте. А на самом деле... Ну да, да, это дефицит. А ты же понимаешь, это ж вот, если ты свободен, ты можешь спокойно любить. И это тебе в кайф. И профессия это дает возможность это делать. Понятно, ну, что здесь тоже есть нюансы, но в целом, ну, представляешь, ты можешь получать удовольствие от своей работы, тебе за это еще деньги платят, и ты можешь быть с людьми, они тебе доверяют самое, что ни на есть, там, интимное, самое ценностное, и ты присутствуешь и являешься свидетелем этого, и еще и можешь на это как-то влиять. Но при этом, конечно, условия не использовать. Ну и как раз деньги являются вот этим условием. Ты за это деньги получаешь. Хорошо, ну, да, сейчас очень любопытно, да. Прям, да, интересно. А вернемся к интервью, к вопросам. Сейчас я подумаю, какой тебе вопрос задать. Расскажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты себя частью сообщества? И если да, то каким образом? И что это значит для тебя быть частью сообщества и какого? Я скорее сейчас больше говорю про гештальт-сообщество. Я тебя слышу. Да, конечно, чувствую. Мне мне кажется, любому человеку. Это же опять, это вот основа веры в Бога, с моей точки зрения. Это вот чувствовать себя частью чего-то большего. Про принадлежность? Я думаю, здесь надо аккуратно в словах, потому что ты же понимаешь, с одной стороны, если я часть сообщества, то я же сдаю часть своей свободы, но я при этом получаю некую защиту этого сообщества и так далее. И тут всегда тоже. Ну, я себя чувствую частью сообщества, но я стараюсь, мне хочется быть краешку этого сообщества. В этом смысле есть выражение украинского философа Сковороды: «Світ ловив мене, та не піймав». Вот, мир ловил меня, но не поймал. Ну, потому что, мне кажется, с одной стороны, наша социальность – это очень важно, а с другой стороны, в этом столько игр, и в том числе и в сообществе. Вот. И в этом смысле мне, близка позиция одного из моих учителей, Герхарда Эберфрайса, который в конечном итоге вышел из психоаналитического немецкого сообщества, протестуя против там использования клиентов и прочего. Ну, потому что любое сообщество, оно знаешь, в любом сообществе все равно побеждает нарциссическая составляющая. А нарциссическая составляющая без эксплуатации невозможна. Вот. Ну, потому что они властолюбивы, ясны и четки, в отличие от остальных типов людей. Вот. Ну, это, конечно, их, такие, их позитивные характеристики, но есть же и не очень, и потому... Ну, я предпочитаю быть в сообществе, но и не быть в нем. То есть, если у меня есть возможность свободно приходить, свободно уходить, то тогда да. И опять я возвращаюсь, я в мыслях про твою ценность, про свободу. Тогда это точно как-то про... Хорошо, и тогда уже времени практически не остается. Хочу задать еще один вопрос, последний. Он такой, как немного взгляд в будущее. Что дальше? Что дальше для тебя? Насколько тебе здесь комфортно поделиться какими-то своими планами? Вот что приходит сейчас на ум? И если у тебя есть какой-то взгляд на то, что дальше для гештальт-терапии в целом. С удовольствием послушаю. Знаешь, вот этот вопрос, он всегда вызывает внутренний трепет, потому что нож все меньше и меньше остается, и хочется успеть. Но я осознаю, что это такой юношеский паттерн. Это только в юношестве боишься не успеть, потому надо как-то интенсивно жить. Я вот понимаю, что как-то многие вещи, они предрешены, и будешь ты делать это медленно, быстро. Важно не филонить, важно просто честно пытаться проживать свою жизнь. Дальше, я вот молю Бога, я молю Бога, чтобы было много работы, потому что, я как любой не свободный человек, умею работать, но в то же время я вот понимаю, что ну хотелось бы, чтобы ну вот то, что мы говорили, ну чтобы свободы было побольше. А свобода — это все равно ну такое свободное время, это досуг там и прочее, это не работа. Вот, так что, ну, может, в конечном итоге удастся быть более свободным. Не в том смысле, что я уже и так, хоть и много работаю, но при этом, ну, знаешь, ну, это же работа в удовольствие. Это, знаешь, это уже, ну, возможность чем-то делиться, чем-то взаимодействовать, быть свидетелем и так далее, знаешь, ну... И, ну, это правда очень важно, быть кем-то в жизни другого, других людей. А в плане гештальта, знаешь, ну, мне кажется, что если вот там, я ведь не претендую, что, там, что мы реинкарнируем как там новые христиане, но если нам удастся вот как-то проповедовать вот эти ценности, вот, то, ну, мне кажется, что мы же рождаемся как запрос, и мы же этот запрос и обслуживаем. И, наверное, гештальт когда-то там во что-то трансформируется или уйдет. Ну и что? Ну, точно так же, как и мы во что-то трансформируемся и уйдем. Это нормально. Хорошо, тогда я, наверное, задала все вопросы, которые... Хотела задать, есть ли у тебя что-то добавить вот к этой беседе, к этой встрече? Ты можешь сделать это сейчас? Спасибо, что заставила меня помнить о важных вещах. Я очень тебе благодарен. Пожалуйста. И тебе спасибо, что ты так щедро делился и заставил меня задуматься о многих вещах. Правда, какими-то другими словами, да, другими фокусами внимания. Тогда... Спасибо, и да. дай Бог увидимся. Очень надеюсь, правда. Хорошо, так. Пахнет чабор. Да, пахнет. Может быть, в следующем году уже, да, хорошо. Да. Останавливаемся. Спасибо. Да.